Не только рефлективный рассудок, которому обязаны все великие открытия и важные истины, оказывается исключительным в единичных личностях и вообще совершенно не составляет принадлежности человека. Но даже рассудок, имеющий уже правила, понятия, абстракцию и массу отдельных случаев, данных ему наблюдением, рассудок, вся задача и цель которого основывается единственно на том, чтобы убедиться, подходят ли известные случаи под данные правила. Даже субсумирующий, как я утверждаю, рассудок, едва ли можно приписать обыкновенному человеку. По крайней мере, у большинства людей он чрезвычайно слаб. Мы видим, что даже там, где суждение людей не совсем подкуплено личными выводами и интересами, как большей частью бывает, все-таки главным основанием считают авторитет. Они идут только по чужим следам, повторяют только то, что слышали от других, и хвалят, и ругают все единственно по примеру других. Раздались аплодисменты, они начинают аплодировать. Раздается свист, и они начинают свистеть. Если видят, что другие бегут за кем-то, и они, не отдавая себе отчета, бегут вслед за ними. Если видят кого-нибудь покинутым, боятся подойти к нему. В жизни большинства людей, наверное, нет ни одного такого случая, о котором можно было бы сказать, что они решили так поступить и обсудили единственно на основании собственного рассудка. Они похожи в этом случае на овец, идущих за бараном. Если он перескочил через забор или через ров, скачут все до одного. Если он обошел, обходят они. Не будь этого, как можно объяснить факт, что каждое новое освещенное собственным светом, вооруженное вечную силу и истину, несмотря на все эти достоинства и преимущества, всякий раз при своем появлении должна выдерживать такой отпор со стороны застарелого заблуждения. Поройтесь в истории наук, и вы убедитесь, какой богатырский бой выдерживала всякая важная новая истина при своем появлении. Сначала принимают ее гробовым молчанием, не обращают на нее никакого внимания, потом противопоставляют ей с триумфом башка старого заблуждения в надежде, что она окаменеет перед ним, как перед головой Горгоны. Но так как подобный опыт, конечно, терпит фиаско, то поднимается отчаянный крик, шум и гам, затем начинают критиковать и поносить ее, благодаря чему же она остается целой и невредимой. Естественно, благодаря тому, что с течением времени начинают с ней соглашаться и принимают ее отдельные лица, добиваются какими-либо путями авторитета и, в конце концов, переносят свое мнение и прививают толпе. Совершается это весьма медленно, и окончательный результат получается только тогда, когда человек, сделав открытие, окончил свое жалкое существование на земле и отдыхает после многотрудной и многострадальной работы. Кому нужны примеры, пусть вспомнит историю Коперника, Галилея, пусть прочитает историю открытия кровообращения Гарви и признание ее всеми учеными спустя 30 лет. Насколько всякий человек одарен рассудком, свидетельствует история литературы всех народов. Хотите ли вы нового примера, прогрессивное движение которого и развитие, наверное, все переживете? Возьмите и теорию Гёте. В этой теории величайший человек из тех, кого в течение многих столетий произвела Германия, опровергает самым ясным, убедительным и доступным образом старое заблуждение ньютоновской теории красок. Книга его написана уж 10 лет назад. С тех пор я и еще несколько других признали ее справедливость и открыто объявили это миру. Остальная часть ученого мира ругала ее и твердо держится до сих пор старого мнения «кредо Ньютону». Своим отношением к этому вопросу Гёте готовит потомству прекрасные анекдоты.